Таня. На следующий день после возвращения из чащи Таня заметила, что за ней следят. Или, точнее, ходят по пятам. За ней раньше ходили, но в этот раз все было иначе. Какие-то люди преследовали ее повсюду и даже не пытались вести себя скрытно. Заходили за ней в магазины, садились за соседний столик в кафе и стояли рядом на автобусных остановках и постоянно снимали ее на телефоны. Причем вели себя при этом нагло и вызывающе. И когда она спрашивала, что им нужно, они лишь ухмылялись и отвечали: «Ничего, мы просто гуляем. Погода замечательная, правда?» «А не могли бы вы перестать меня снимать?» «А мы вас и не снимаем», — сказал один из них, подросток с желтыми зубами и большими хрящеватыми ушами, похожими на разваренное тесто для пельменей. Сказал и тут же прыснул. Ему, похоже, ужасно нравилось преследовать ее. «Мы снимаем стену за вами». Таня взяла вещи и пересела на другой столик, и подростки тоже пересели поближе к ней и, хихикая, снова направили на нее камеры. То же самое было позже в супермаркете. Тот же подросток с ушами-пельменями подошел к ней в упор и, включив камеру, стал комментировать все ее действия. «Выбирает сухари к чаю. Взяла с корицей. А нет, передумала. Положила назад. Обернулась, смотрит на меня, вся такая недовольная». И когда она просила его отойти, он, наслаждаясь собственной подлостью, продолжал убеждать ее, что просто стоит здесь и никого не трогает. «Если ей так надо, то пусть сама отойдет от него подальше. У нас свободная страна, где хочу, там и стою, понятно?» Он откровенно провоцировал ее на агрессию. Это было тревожно и неприятно, но Таня вполне понимала, что происходит. Ольга Портная предупреждала ее об этом. За ней самой, говорила, она ходит уже давно. Это обычный для Гарина метод. Отравлять жизнь тем, кого он считает врагами. Каждого, кто мог представлять хоть малейшую опасность для чащи, Гарин сразу брал в оборот. Нанимал гопников. Нападение или запугивание — его главные инструменты. И они работали. Почти все свидетели и жертвы, пожив неделю под давлением и наглой слежкой гаринских гопников, очень быстро отказывались от своих слов и просили Портную больше никогда им не писать и не звонить. У Тани и Леры с Ольгой был секретный защищенный чат, в котором они обсуждали проблемы и планы. «Ольга. Что ж, теперь они и за вас взялись. Мне жаль, но придется запастись терпением. Дальше будут звонки в двери по телефону, ложные вызовы на ваш адрес, надписи в подъездах. Это все я уже проходила. Гаринские зондеркоманды довольно предсказуемы. Самое обидное, что ничего не докажешь. Они отравляют жизнь такими способами, что привлечь к ответственности невозможно». Таня. «И что делать?» Ольга. «Главное, не сдавайте назад». Таня. «Об этом не беспокойся. Дойдем до конца. И далее эмодзи и решительно сжатый кулак». Ольга. «Хорошо». Таня. «Знаешь, я вчера видела его и говорила с ним». Ольга. «С кем?» Таня. «С Гариным». Таня кратко описала Ольге свои приключения в чаще. «Он предложил сделать с ним интервью. Я думаю, согласится». Задумчивый эмодзи. Ольга. «Согласится на что?» Таня. «Ну, на съемке». Он сказал, что хочет посотрудничать. «По-моему, это шанс». Эмодзи. Женщина, пожимающая плечами. Ольга. «Нет». Таня. «Почему?» Ольга. «Именно потому, что он сам это предложил. Встреча будет на его территории и по его правилам. Сечешь? Он уверен, что перехитрит тебя, и он прав. Если ты просто приедешь, получишь показуху. Он знает все твои вопросы заранее, потому что их легко предсказать. Он хочет использовать тебя, и все. Это ловушка». Таня задумчиво смотрела в окно. У подъезда была припаркована машина. Она знала, что там сидят гаринцы. И еще она знала, что Ольга права. Нельзя просто так ехать в чащу. Им нужен козырь. Она снова открыла чат. «Таня. Тогда нам нужен план, как заставить его нервничать и проговориться». Задумчивый эмодзи. «Нужно сломать его правила». Снова решительно сжатый кулак. «Ольга. Я вся внимание». «Таня. Дай мне пару часов, я придумаю». Таня закрыла чат и открыла соседний, с Лерой. Начала писать, но тут же стерла сообщение. Пару дней назад Лера улетела на Камчатку. Она уже второй месяц металась между Москвой и Владивостоком. Просадила кучу денег на авиабилеты. Ее работа висела на волоске, и вот ей снова пришлось возвращаться. В этот раз надолго, минимум на месяц. «Обещай, что ничего не будешь делать, пока я не вернусь», — сказала она, когда прощались в аэропорту. Таня пообещала. Но теперь понимала, что обещание придется нарушить. «Прости, я не могу ждать тебя целый месяц». У нее появился план, и сначала она хотела обсудить его с сестрой, но испугалась. Знала, что Лера начнет отговаривать, и в итоге отговорит. «Это хороший план», — сказала она вслух, словно пытаясь убедить саму себя. «Ну ладно, не такой уж хороший, но другого все равно нет, а тебя не будет еще целый месяц». Таня закрыла чат с Лерой и открыла список контактов. Нашла номер Ильи, набрала. «Алло, Илья, привет, это Таня», — сказала она и тут же поморщилась, понимая, как глупо это прозвучало. Конечно же, он знает, кто звонит, у него есть ее номер. «Помнишь, ты спрашивал, нужна ли мне помощь? Так вот, да, нужна. И, скорее всего, тебе это не понравится». Илья нервно посмеялся. «Что именно нужно?» Она тяжело вздохнула. «Это прозвучит странно, но помнишь, ты играл мента в «Человеке из Подольска»?»